15 августа, понедельник. В эту ночь Феликс долго не мог заснуть. Ворочался, периодически поругиваясь на едва слышно поскрипывающую кровать, то укутывался в одеяло, то раскрывался, проваливался в короткую дрему, в которой ему снилось, что он не спит. Потом тянулся к лежащим на тумбочке часам, выяснял, что прошло всего 5 минут, и снова падал на подушку. Не спалось. Но причиной тому было не беспокойство, не тоска, что обуревало его последнее время, не мысли о преступлении, которое случилось на мысу. Ничего из этого. А может, все вместе? Даже, скорее всего, все вместе. Феликсу не спалось. И он не понимал, почему. Эмоциональное перевозбуждение на фоне случившегося прошлой ночью видения. Страх увидеть его снова? Нет, не страх. Нежелание пережить еще одно потрясение. Или, наоборот, желание, отчаянно острое, жгучее желание еще одной встречи. Когда Креденс была жива, Феликс радовался, видя ее во сне, хотя спал обычно как бревно, не видя снов. Но в те редкие ночи, когда сны приходили, Феликс видел в них любимую только ее. После смерти Кри являлась ему дважды в Москве. В подробностях те сны Вербин не помнил, потому что плакал, но точно знал, что в них была она. И вот вчерашнее видение. Назвать его сном у Феликса язык не поворачивался. Именно видение, в котором он был полноправным участником, которое помнил во всех деталях. И которое не хотел пережить вновь, потому что они с Кри стояли в разных водах. Даже когда она к нему прижималась, даже когда он слышал ее дыхание. В разных водах. И разные воды шептали, что он должен отпустить. И Кри шептала, не произнося ни слова. Шептала отчетливо и очень горько. Феликс ее слышал. Феликс понимал, что Кри права, во всем права. Но не был готов принять, что воды их теперь разные. И потому не хотел возврата чудесного видения, в котором Кри благодарила его за путешествие на Байкал. И хотел его увидеть, потому что в нем была Кри. Ей здесь было хорошо. Но она была не с ним. И еще Феликс не понимал, откуда могло взяться то видение. Ведь он, в отличие от Криденс, никогда не был ни суеверным, ни особенно верующим. Считал себя прагматичным и был таким. Догадывался, что Криденс будет ему сниться, но не ожидал столь яркого, наполненного символами видения, четко дающего понять, что в следующий раз они с Кри встретятся не здесь. И ничего нельзя исправить. Так же, как ничего не смогут исправить родные обнаруженного на мысу рытом рыбака. При нем были документы, так что им уже сообщили. Наверное, они тоже не могут заснуть, а может, заснули на успокоительных или снотворном. А может, сидят на кухне или в комнате, смотрят в темное окно, вспоминают мужа, отца, брата. Или плачут. Жена, наверное, плачет. Наверняка у него есть жена. Хочется верить, что они ладят. Уладили. Феликс ощутил странную, абсолютно необъяснимую связь с семьей рыбака. Для него необъяснимую, для человека, далекого от мистики. Случайно ли получилось так, что он, прилетевший под другое небо, чтобы исцелить израненную душу, встретил здесь смерть? И оказался единственным, кто верит, что на мысу произошло убийство, и нужно отыскать и наказать виновного. Он не вернет семье мужа, отца, брата, но сделает так, чтобы тот человек, который убил мужа, отца и брата, больше никогда и никому не причинил вред. А в том, что рыбака убили, Вербин уже не сомневался. И чутье, которое заставило его насторожиться на мысу, тут было ни при чем. Сначала Егор написал, что глава Ангуриона согласился поговорить, а незадолго до того, как Феликс отправился спать, позвонил сам Дугар и сказал, что ехать в Ангурион не придется. У него появилось важное дело в Хужире, и он приплывет один. И Феликс должен быть один. И это означало, что их разговор и есть то самое важное дело. А раз так, то завтра расследование сдвинется с мертвой точки. Так и получилось. Явился Дугар в половине 7 утра. Еще вечером объяснил, что летом дни дорогие, жаль на сон тратить, так что поспать Вербину не удалось. Встал в 6, умылся, оделся и отправился на берег, где они договорились встретиться. Понаблюдал, как Дугар ведет катер, помог пришвартоваться, пожал протянутую руку и предложил пройти в беседку. Туристы тоже ценили ясные летние дни, планировали на них поездки, поэтому на причале турбазы скоро станет слишком оживленно для вдумчивого разговора. Дугар с предложением согласился, молча последовал за Вербиным, а усевшись на скамейку, улыбнулся. «Я знал, что ты захочешь поговорить. Знал еще до того, как Егор позвонил». Феликс пристроился напротив и улыбнулся. «Почему?» «По твоему взгляду». «На мысу?» «Да». «Что было не так с моим взглядом?» Однако Дугар не принял шутку, показав, что относится и будет относиться к их разговору предельно серьезно. «Ты хороший охотник. Ты сразу увидел след». Вот так. Не то чтобы собеседник Вербина огорошил, но услышать подобное в самом начале разговора было несколько странно. «Разве Баташов не охотник?» — поинтересовался в ответ Феликс. «Охотники бывают разные», — ответил Дугар таким тоном, что простенькое замечание превратилось в непреложную истину. «Недалеко от моего поселка есть отличное, очень удобное пастбище с хорошей травой. Тропа к нему идет вдоль обрывистого берега, без всяких, разумеется, ограждений. Коровы не дуры, они к обрыву не подходят, и долгое время все было в порядке, пока об этой дороге не узнал медведь». «И напал на стадо?» «Напал. Но не так, как ты думаешь», — Дугар едва заметно улыбнулся. «Медведь не стал бросаться на коров. Он притаился в кустах, а когда стадо оказалось рядом, выпрыгнул и так рявкнул, что пастух обделался, а коровы помчались быстрее самого быстрого скакуна». «Сколько свалилось с обрыва?» Вербин мгновенно понял ход мыслей шустрого Мишки. Запаниковавшие коровы наверняка позабыли об осторожности. «Две. Медведю надолго хватило», — Дугар помолчал, после чего спросил. «Медведь хороший охотник?» «Умный. Но ленивый. Он нашел способ не бегать». «Вот и Баташов нашел способ», — тут же ответил Дугар. «Он хороший охотник, но ленивый. Ему зверя видеть надо, а ты по следу пойдешь. И даже не по следу, а по запаху следа. Ты пойдешь и не остановишься». «Ну, может и так». Феликс никогда не называл таких, как Баташов, ленивыми охотниками. Использовал другое определение, но понял, что имеет в виду собеседник, и оставил за ним право выражаться так, как тот посчитает нужным. «Я вижу не след, а зверя, который его оставил». «Ты видишь след даже после сильного снегопада, поэтому я пришел к тебе», — Дугар посмотрел Феликсу в глаза. «Пришел, чтобы сказать, что зверь, которого ты почуял, ты один почуял, один из всех, кто был на мысу. Так вот, этот зверь опасный, его история живет не только здесь». «Не здесь, это не на мысу?» — уточнил Вербин, предположив, что собеседнику известно об убийствах в других местах, например, в Иркутске. Но ошибся. «Не только в нашем мире», — ответил Дугар, глядя Феликсу прямо в глаза. «Его история вышла за пределы, и поэтому зверь очень опасен. И очень силен». «Так, интересно. В памяти всплыли рассказы Егора и Сергея, причем не только о мысе, но и других местах силы, или же просто странных местах, в которых происходило нечто сверхъестественное. Долгие и обстоятельные рассказы, благодаря которым у него зародились подозрения насчет естественности, естественной смерти рыбака на мысе Рытом. Да, рассказы позволили ему почуять след, но существовал важный нюанс. По мнению Феликса, эти рассказы могли обрамлять расследование, могли дать мотив преступнику, но ни в коем случае не могли оказаться внутри расследования. Убийство, если, конечно, речь шла о нем, совершил человек, и искать его нужно привычными оперативными методами, причем в нашей реальности. Однако выражать недоверие человеку, который ради этого разговора специально приехал на Ольхон, Вербин не собирался. Свидетелей надлежит выслушивать внимательно, оставляя эмоции при себе, а выводы — на потом. Поэтому, услышав о другом мире, Феликс только кивнул и вежливо поинтересовался. «Ты шаман?» «Нет, я просто хочу тебе помочь. Ведь это правильно — помогать людям». «Почему ты хочешь мне помочь?» — неожиданно для самого себя спросил Вербин. А может, и не неожиданно, потому что различил в голосе Дугара грусть. Спросил и услышал в ответ сочувственное. «Егор сказал, ты хороший человек, только подранок сейчас. Тоскуешь? И поэтому мечешься? Зацепило тебя крепко, и все боятся, что ты из ямы не выкарабкаешься. Но я вижу, выкарабкаешься, уже начал. И поэтому, предупреждаю, здесь можно в другую яму свалиться, которую не человек выкопал». «А кто?» «Молчание». «Дух?» «Ты пока не веришь», — протянул Дугар, отворачиваясь к Байкалу. «Но тебя не заставляют. Не хочешь верить? Не верь. Но держи в голове. Ты правильно себя ведешь. С уважением. И это тоже держи в голове. Твое уважение видят, и поэтому уважают тебя. И поэтому я тебе говорю, ты идешь по следу, который оставил непростой человек. Я думаю, что на мысу Рытом совершено убийство, но пока не могу этого доказать», — медленно ответил Феликс. «Но я не верю, что убийство совершил дух». «А зверь?» «Звери — мой профиль. Я их в клетки сажаю». Дугар внимательно посмотрел Вербину в глаза, понял, что Феликс не рисуется, кивнул и спросил. «Тебе рассказывали о мысе?» «Рассказывали». «Что думаешь?» «Думаю, что мыс — очень непростое место». «То есть веришь?» «В то, что убийство мог совершить дух?» «Нет», — повторил Феликс. «Духи получают жертвы, они приносят их. Так что ловить я буду человека». «Зверя», — поправил Вербина собеседник. «Не в первый раз». «Такого в первый». «Объясни», — попросил Феликс. Попросил вежливо, несмотря на то, что вступление несколько затянулось, и собеседник в просьбе не отказал. «Многие считают, что на мысу истончилась преграда, и можно без труда открыть проход в холодный мир», — рассказал Дугар. «В проход можно руку протянуть, а можно и шагнуть, посмотреть, что там в холодном мире, или поговорить с кем. Только все забывают, что преграда истончилась для обоих миров, и с той стороны есть много желающих проход открыть. А есть и такие, кто умеет. Иногда их вызывать надо, а иногда они сами приходят». «Хочешь сказать, что рыбака убил явившийся из холодного мира дух?» В ответ долгий взгляд, вызвавший легкую неловкость. «Ты хороший охотник, смелый. Зачем сейчас торопишься? Я ведь знаю, что ты не дурак». Дугар подождал ответа, не дождался, чему обрадовался. Вербин признал его правоту и продолжил. «Я ничего не хочу сказать. Я рассказываю, как по-разному люди думают о мысе. А ты перебиваешь». «Извини». «Ничего страшного». Дугар достал из кармана зажигалку, повертел, перехватил взгляд Феликса, объяснил. «Бросаю». Вернул зажигалку в карман и продолжил. «Шаман по срочному делу уехал. Он бы рассказал, как есть. А я стараюсь». «Шаман разрешил со мной говорить?» «Шаман сказал с тобой поговорить», — поправил Вербина Дугар. «Шаман у вас белый?» Этот вопрос вызвал улыбку. «Знал, что спросишь». «Белый. У кого хочешь, спроси, белый. И еще скажу, не шаман, Ни мы к тому, что происходит на мысу, отношения не имеем. Можешь, конечно, подозревать и расследовать, но только время потеряешь. Это не наше дело. Шаман знает, чье это дело? Даже если знает, не скажет. Потому что в нем черный шаман замешан. Нет. Шаман говорит, что там черный человек замешан, но очень черный. Но человек. Не шаман. Зверь. То есть убийца есть, и твой шаман догадывается, кто он? Ты надоел перебивать меня вопросами. Дугар начал сердиться. Это профессионально, улыбнулся в ответ Феликс. Все, больше не мешаю, продолжай. Дугар вновь достал зажигалку, на этот раз вертел ее много дольше. Почти минуту убрал с таким видом, будто почти собрался вернуться к лодке, но передумал. «Ты сейчас плохо сказал». «Посмеялся?» «Хотя смеяться не должен был». «Я прошу прощения», — предельно искренне произнес Вербин. «Извини меня, пожалуйста, я не привык выслушивать подобные версии совершенных преступлений». «Только поэтому я с тобой разговариваю. Потому что ты стараешься». «Хоть и получается плохо», — сварливо ответил Дугар. «И пойми простую вещь. Шаман не может увидеть паспортные данные человека. Только образ. И то, если получится. Шаман может задавать вопросы, но ответы не всегда точны. Их нужно расшифровывать. Поэтому знаем мы мало. И то, что знаем, шаман готов тебе рассказать». «Но он уехал», — уточнил Феликс. «Рано или поздно вернется». На этот раз Дугар не обиделся на то, что был перебит. «Шаман считает, что с мысом связана старая и очень страшная история. Шаман считает ее неправильной. Однако сделать ничего не может, потому что она случилась выше его возможностей». «Что произошло?» — спросил Вербин. «По мнению шамана». Он догадывался, что прямого ответа не услышит, и не ошибся. «Глупый человек пришел на мыс и начал эту историю с тем, с кем лучше не иметь никаких дел. Шаман не знает, что это была за история, но тот, с кем не нужно иметь дел, сильно разозлился. Глупому человеку должно было стать очень плохо, но он сумел победить себя, и теперь он черный, полностью черный. И уже не глупый. Он черный и опасный. Ты сможешь его остановить, но не сможешь изменить, понимаешь?» Феликс кивнул. Он уже видел таких людей, такого человека, такую женщину. «Поэтому шаман велел спросить. Ты действительно хочешь пойти по следу человека, который стал абсолютно черным там, на мысу? В месте, где стена с холодным миром истончена до предела. Там, где живет большой хозяин этих мест». «Я пойду по следу черного человека», — твердо ответил Вербин. «Хорошо». Дугар выдержал паузу. «В этом случае шаман велел передать, что ты смелый». И поднялся на ноги. «И все?» — удивился Феликс. «Шаман тебе позвонит». Такой результат разговора Вербина, мягко говоря, не устраивал. «Ты же сказал, что он уехал». «Однажды приедет». «Когда?» «Он тебе позвонит». «И что теперь делать? Не хватать же на самом деле, не трясти, требуя назвать телефон шамана. Остается только ждать». Феликс тоже поднялся и последовал за собеседником к лодке. «Больше ничего не скажешь?» «Я расскажу шаману, что ты настоящий охотник, и с тобой можно иметь дело», — очень серьезно ответил Дугар. «А еще скажу, что смелость твоя не от бесстрашия, а от боли. Раньше от бесстрашия, теперь от боли. И тебе нужно вернуть себя бесстрашного, потому что смелость от боли всегда заканчивается смертью.